«Что значит не получилось?» Возмущенно вытаращилась заведующая диспансером. «Ты мне давай-ка хвостом тут не крути. Не получилось у нее». «Ну ладно, сегодня удачно сложилось. Иванова тоже не смогла. Но завтра уж будь добра, отнесись к делу ответственнее. Не забывай, что не за спасибо работаешь, да?» Оксана кивнула. Думала, что увидевшись с заведующей и заказчицей, успокоится и возьмет себя в руки. Но на деле муть в душе поднялась только еще больше. «Анна Петровна, и все-таки, почему именно Марина? Почему не оба ребенка? Я не понимаю». «Опять лезешь куда не надо, Оксан!» Строго шлепнула ладонью по столу заведующая. «Что за натура у тебя такая?» Но, подумав, решила не нагнетать. «Ну, сама подумай, какой смысл дергать сейчас пацана, если с него все равно никакого толку? Только мешаться и отвлекать будет, а времени и так мало. Поэтому давай-ка без ненужных импровизаций, ладно?» Все давно обсудили, решили и договорились. На переправе коней не меняют. Думай лучше о своей новой карьере. Лично я бы на твоем месте наизнанку за такой шанс вывернулась. Из диспансера Оксана шла пешком. После ночного ливня погода разыгралась солнцем. На тротуарах сверкали покрытые тополиным пухом и копеечками вязов лужи. Густо пахло сырой землей и цветом акации. Сплошное удовольствие. Но Оксана брела, глядя под ноги и не замечая всего этого буйства. Шанс у нее действительно был один на миллион. Тут заведующая права. Да и выпал он ей, как чудо, волшебный билетик, компенсация после тяжелейшего предательства Федора. Словно где-то там, наверху, восторжествовала справедливость, и за страдания Оксане выписали награду. Нужно только немного поднапрячься. Но все равно непонятно, как можно делить собственных детей на тех, с кого есть толк и с кого нет. Да, суд не спросит Темку, с кем он хочет остаться. Но неужели за 5 лет разлуки сама Иванова не соскучилась по нему настолько, чтобы просто захотеть увидеть, обнять, за руку подержать? Это же родной сын. Для Оксаны это было дико. Ничуть не меньше, чем 11-летняя девочка, по собственному желанию встающая в угол и запинающаяся от боли на слове «мама». Остановилась возле автоматов с газировкой, зарылась в горсть монеток. Кто-то сильно дернул ее сумочку. Оксана вцепилась в нее и резко обернулась. Сзади стоял цыганенок лет 5 и продолжал назойливо виснуть на ее сумочке. «А ну-ка!» Напустив голос строгости, попятилась Оксана, словно перед ней стоял не ребенок, а бандит с большой дороги. «Будешь баловаться, милицию позову!» «Степан!» – окликнула пацаненка молодая цыганка с подвязанным цветастой шалью к спине ребенком и разразилась целой тирадой на незнакомом языке. Оксана, испуганно вцепившись в сумочку, хотела сбежать, но цыганка остановила. «Не бойся, красавица! Он не хотел воровать, он пить хочет!» «Купи ребенку водички». Мальчонка был такой юркий и чумазый, но смотрел так пронзительно, что Оксана не смогла отказать. Выбрала нужную монетку, но уже перед автоматом замерла. «Так здесь стакана нету», – рассмеялась. «А я не заметила. На тебе денежку, купишь себе водички в другом месте, ладно?» Пацан, зажав монетку в кулаке, дал стрекача. «Давай судьбу твою расскажу», – предложила цыганка. «Денег не стану просить, не бойся». «Нет, спасибо, я в это не верю». Ругая себя за то, что ввязалась в разговор, попятилась Оксана. «Так никто не верит, пока правду не услышит. Хочешь, расскажу, почему ты не заметила, что стакана нет? Совесть тебя гложет. Вот ты не видишь дальше своего носа. И если так дальше пойдет, вообще все на свете проглядишь, а тебе нельзя. Тебе сейчас наоборот, в оба смотреть надо». Оксана остановилась. «Что?» – улыбнулась цыганка. «Скажешь, просто угадала Тамара или все-таки тайно и видит?» Протянула руку. «Дай по руке посмотрю». «Что было, что будет, расскажу. Хочешь?» У нее были удивительные глаза. Один зеленый, как бутылка, а второй такой жгучий, карий, что зрачка не разглядеть. А сама молодая, 20, наверное, нет еще. Оксана замешкалась на мгновение и все-таки протянула руку. «Что было, я и сама знаю. Скажи, что будет?» Тамара цепко схватила ее ладонь, провела по ней пальцем, словно и вправду что-то читая. «Вижу, на распутье ты. Дальний путь перед тобой и путь короткий. И на том, и на другом новая жизнь тебя ждет. На одном пути жизнь неровная и непредсказуемая, как пустая дорога, но теплая, как хлеб. а на другой, наоборот, сытая и понятная, как хлеб, но холодная, как пустая дорога. Теперь главное не ошибиться, на какую ступить». Оксана забрала руку. «Ну, понятно. А я-то почти поверила, что ты и вправду гадать умеешь». «А я и не умею», — не стала отрицать Тамара. «Гадание — это же целый спектакль. Этому учиться надо. А я не хочу учиться», — рассмеялась. «Я просто смотрю и говорю, что первое в голову приходит». Оксана усмехнулась и протянула ей некрупную купюру. «Это тебе за честность». «Ай, спасибо, красавица!» Хитро сощурилась цыганка, отчего Оксане показалось, что ее зеленый глаз сверкнул. Стало не по себе, и она поспешила уйти, но Тамара окликнула. «Но чем доказывать своему мужу, какая ты умница, лучше не обмани в том, что ты умница чужого мужа?» Оксана споткнулась, налетела на идущего впереди мужчину. «Девушка, осторожнее надо быть!» «Извините». Не глядя на него, развернулась она, но цыганке уже и след простыл.